а еще через минуту покаянно бичевал себя. Тогда он чувствовал, что он одинок, и что он одинокий величайший грешник на свете. С раболепным обожанием смотрел он на владеющего собой Хуана и других знакомых мужчин. С той минуты, когда он увидел Камилу, он потянулся к ней душой и телом, и тяга эта порождала то сладострастные картины обладания, то грезы о женитьбе и совместной жизни. То он сближался с ней настолько, что готов был подойти и попросить напрямик, то от одного ее мельком брошенного взгляда его пробирала дрожь смущения. Снова он попытался сесть там, откуда мог незаметно наблюдать за ней, и снова потерпел неудачу. Он видел только ее затылок, зато Норму в профиль, так что лишь сейчас с опозданием прыщ заметил перемену в Норме и, заметив, глубоко вздохнул. Она стала другая. Он понимал, что это всего-навсего косметика. Он видел со своего места и подрисованную бровь, и губную помаду, но не от этого быстро и горячо побежала по жилам кровь. Норма стала другой. У нее появилась осознанная женственность, которой не было раньше. И неукротимые соки опять зашептали ему, если о чем он знал в глубине души Камилы ему не видать, то можно добиться Нормы. Ее он не так боялся, как богиню Камилу. Бессознательно он начал строить планы, как подстеречь Норму и одолеть ее. Новый нарывчик образовался у него прямо перед левым ухом. Не удержавшись, он ковырнул его, и зацветшая плоть возмущенно побагровела. Прыщ украдкой взглянул на предприимчивый палец, спрятал его в карман и там обтер. Он раскровенил щеку. Он вынул носовой платок и приложил к лицу. Мистер Причард беспокоился, смогут ли они проехать и успеет ли он к самолету. И еще его грызла мысль, мешавшая расслабиться и отдохнуть. Он попробовал отделаться от нее смехом. Он применил все привычные методы истребления неприятных мыслей, но они не помогли. Эрнест Хортон заявил, что план мистера Причарда — шантаж. Эрнест даже высказал опасение, что Эллиот Причард украдет его идеи накладных лацканов для темного костюма, если не принять мер. Сперва это возмутило мистера Причарда. С его-то репутацией и положением. А потом он подумал. Да, у меня есть репутация и положение в моем кругу, но здесь у меня нет ничего, я одинок. Этот человек думает, что я вор. Я не могу отослать его к Чарли Джонсону, чтобы ему объяснили, насколько он заблуждается. Это очень сильно волновало мистера Причарда. Эрнест пошел еще дальше. Он высказал мысль, что мистер Причард из тех людей, которые ходят на квартиры к блондинкам. Он никогда в жизни этого не делал. Необходимо доказать Эрнесту Хортону, что он судит превратно. Но как это сделать? Рука мистера Причарда лежала на спинке сиденья, а Эрнест сидел позади него один. Мотор автобуса, ехавшего на второй скорости, работал громко, и старый кузов дребезжал. Существовал только один способ — предложить что-то Эрнесту Хортону, что-то честное и открытое, тогда он поймет, что мистер Причард не вор. Была одна смутная мысль. Он обернулся. «Меня заинтересовал ваш рассказ о том, как у вас в компании относятся к свежим идеям».